Надо будет как-нибудь прокатиться в ненастье. Лучше всего с попутным ветром. Я знаю, что тогда надо поднять весла и позволить волнам подгонять лодку. Но это я сделаю чуть погодя. В понедельник все уехали в город, а ночью разыгрался шторм. Хильма спала в кухне, а когда она спит, то ничего не слышит. Я лежала под одеялом и, как и положено, думала о тех, кто плывет по морю в эту ночь, а потом стала думать только о себе. Весь дом содрогался. Шторм кружил вокруг него и пытался ворваться внутрь. Он завывал. Я пыталась подобрать слова для шторма. Что он делает? Почти все время ревет. Но он может также визжать, особенно в печной трубе. Я высунула голову из-под одеяла, прислушалась хорошенько и решила, что шторм воет. Это как раз подходящее слово. Шторм жалуется. Неплохо звучит. Он кричит? Нет, это слово не подходит. Мне стало любопытно. Я вышла в прихожую, чуть приотворила дверь, но она тут же распахнулась настежь. Теперь шторм бушевал где-то вдали и звучал уже совсем по-другому. Я дала этим звукам новое название. Ты шутишь, ты грохочешь, ты шипишь, как кошка. Ты то затихаешь, молчишь и выжидаешь, то гремишь. Я придумывала и свои собственные слова для шторма, но сейчас их уже не помню. В следующий раз я уж точно придумаю новые. Теперь я знаю, как это делать. Я решила, что когда у меня будет дочка, я научу ее свистеть. Это может здорово пригодиться. Например, если мы потеряем друг друга в лесу. Если она не ответит, я пойму. Она хочет, чтобы ее оставили в покое. Если она поплывет на лодке и вдруг подует сильный ветер, я не помчусь за ней, чтобы вернуть ее домой. Собирать чернику ей ни к чему, грибы искать куда интереснее. Я позволю своей дочке носить драные брюки, разрешу ей дерзить мне, только не очень. Она будет похожа на меня, только покрасивее. Скоро будет осень, сегодня больше писать не буду. Я научилась писать стихи. Это очень просто. Вот, послушайте. Тетка — старая балда. Не пущу ее сюда. Не скажу, про кого я это написала. Или вот. На глубине вода черна, не достанешь ты до дна. Здорово, не правда ли? А можно сделать и подлиннее, например. Когда-нибудь я вам скажу, чего я так хочу, о чем я думаю сейчас и почему молчу. Надо только пробубнить. Та-ди-да-ди-ди-да-да. И все пойдет как по маслу. Я это поняла сегодня. Я нарисовала картины на стенах сарая. Там было тихо, потому что дрова на зиму уже заготовили. На этих стенах рисовать удобно. Они из старого дерева, а оно хорошо впитывает сурик и краску для сетей, и деготь. Кисти я нашла в лодочном сарае. Очень важно ставить кисти на ночь в банку со скипидаром. У того, кто забывает это сделать, ничего не получается. Я начала рисовать сверху и заметила, когда краска стекает, получается что-то новое, интересное. Это было здорово, и никто мне не помешал. Рисовала я изо всех сил, и получилось неплохо. Войдешь в сарай, и первым делом увидишь лохнесское чудовище, высунувшееся из воды. Оно самое большущее. Изо рта у него течет красный сурик, ведь оно только что слопало несколько курортников. Над ним, под самым потолком, летит черный бомбардировщик, вроде черной птицы. Он производит впечатление. В углу я намалевала несколько привидений, но они вышли так себе. Может, я их переделаю. Мелкие рисунки я разместила вперемешку, но когда краски стали высыхать, я увидела, что это только наброски. Вот вечернее солнце заглянуло в окошко, и все мои рисунки засветились. Мне даже жаль немного, что я не могу их никому показать. Только я знаю, что они или поругают меня, или похвалят.